защиту детей. В 1997 году, в самом начале выступления в рамках оксфордских благотворительных лекций в пользу международной амнистии, мой коллега-психолог Николас Хамфри, напомнив поговорку «брань на вороту не виснет, слова не дела», заявил, что это не всегда так, и в подтверждение своего мнения рассказал о гаитянах, приверженцах вуду, которые иногда умирают от психосоматических последствий ужаса, испытанного при известии о наведенной на них так называемой «порче». Может быть, организации «Международная амнистия», получательницы собранных во время этих лекций средств, стоит начать кампанию против вредоносных выступлений и публикаций? Предложил он. И затем сам же ответил категорически отрицательно. Свобода слова слишком драгоценна, чтобы хотя бы помыслить о возведении на ее пути препятствий. Однако в дальнейшем, наперекор своим либеральным убеждениям, он предложил сделать одно важное исключение, а именно, заявил о необходимости цензуры, когда речь идет о моральном и религиозном воспитании детей, и особенно об образовании, получаемом ребенком дома, где от родителей ожидается и даже требуется объяснить детям, что хорошо, а что плохо, что есть истина, а что ложь. Я убежден, что у каждого ребенка есть право на то, чтобы его голову не забивали чужими дурными идеями, вне зависимости от того, кому эти идеи принадлежат. У родителей нет богоданного права оболванивать детей, как им вздумается. Они не должны ограничивать для малышей горизонты знания, воспитывать их в атмосфере догматов и предрассудков или настаивать на неуклонном следовании по узкой колее их собственной веры. Короче говоря, дети имеют право на защиту своего разума от навязываемой им глупости, и каждый член нашего общества несет за это ответственность. Поэтому следует точно так же не разрешать родителям прививать детям веру в буквальную правоту Библии или в определение судьбы ходом звезд, как не позволяется выбивать малышам зубы или запирать их в чулан. Несомненно, столь сильное заявление требует немало дополнительных пояснений и оговорок, что впоследствии было сделано. Разве не разнятся мнения людей по поводу того, что считать глупостью? Разве повозка ортодоксальной науки не опрокидывалась неоднократно у нас на глазах, уча осторожности? Ученые не сомневаются, что убеждение в буквальной правоте Библии и астрологии иначе как глупостью не назовешь. Но огромная масса людей считает по-другому. И что же? Разве они не имеют права передавать свои убеждения собственным детям? Разве требование обязательного обучения детей наукам менее самонадеянно? Я благодарен своим родителям за их убежденность в том, что детей надо учить не тому, что думать, а как думать. Если в достаточной мере ознакомившись с объективными научными фактами, они вырастут и решат, что Библия действительно несет буквальную правду, или что на их жизнь влияют Марс и Венера, это их личное дело. Самое важное здесь, чтобы выбор, какого взгляда придерживаться, делали они сами, чтобы он не был насильно навязан решением родителей. Важность этого становится еще очевиднее, если вспомнить, что нынешние дети и родители будущих поколений, в чьих руках власть нести в будущее все то, что им внушили в детстве. По мнению Хамфри, пока ребенок еще мал, уязвим и нуждается в защите, истинно нравственная позиция воспитателя заключается в том, чтобы попытаться как можно лучше угадать, что бы ребенок сам для себя выбрал, если бы возраст ему это позволял. Он трогательно рассказывает о маленькой девочке из племени инков, чьи 500-летние останки были найдены вмерзшими в лед в горах Перу в 1995 году. Нашедшие ее тело антропологи полагают, что она оказалась жертвой ритуального жертвоприношения. Хамфри сообщает, что фильм «о Снегурочке» в кавычках показали по американскому телевидению. Зрителям предлагалось восхититься духовной силой священников инков и представить чувства девочки во время последнего пути. Гордость и восторг, охватившие ее при известии о том, что на нее пал почетный выбор, она будет священной жертвой. Телефильм, по сути, убеждал зрителей в том, что человеческое жертвоприношение являлось своего рода важным культурным достижением. Вот вам еще один перл нерассуждающего преклонения перед культурным многообразием. Хамфри возмутился. Я вполне разделяю его чувства. Как у них язык повернулся предположить такое? Как смеют они предлагать нам, сидящим в уютных домах перед экранами телевизоров, зрителям, восторгаться, проигрывая в уме акт ритуального убийства, казни беззащитного ребенка толпой недалеких, напыщенных, суеверных, глупых стариков? Как смеют они призывать нас искать в этом аморальном насилии над беззащитной жертвой что-то положительное? И опять же, у добропорядочного, либерального читателя могут закрасться сомнения. Конечно, с нашей точки зрения это был жестокий, бессмысленный обряд. Но самим инкам так, безусловно, не казалось. С их точки зрения жертвоприношение было нравственным, далеко не бессмысленным действием, оправданным целым набором священных верований. Девчушка, без сомнения, также целиком разделяла религию своего народа. Какое право имеем мы судить священников инков по законам нашей, а не их собственной морали, и называть их убийцами? Возможно, девочка действительно была до восторга счастлива своей судьбой. Возможно, она и вправду верила, что отправляется прямиком в рай в компании ослепительного бога солнца. Или, может быть, это кажется гораздо более вероятным, она визжала от ужаса. Хамфри и я вместе с ним пытаемся показать, что вне зависимости от того, добровольно или нет приняла смерть эта девочка, ей, скорее всего, не захотелось бы стать жертвой, зная на известные нам сегодня факты. Представьте на секунду, что ей известна природа Солнца. Огромного водородного шара с температурой, превышающей 1 000 000 градусов Кельвина, внутри которого происходит термоядерная реакция с образованием гелия, что первоначально, наряду с Землей и другими планетами Солнечной системы, оно образовалось из газового облака. Вряд ли она тогда продолжала бы молиться ему как божеству, и принесение себя в жертву ради того, чтобы его умилостивить, тоже выглядело бы совсем по-другому. Нельзя обвинять священников инков в невежестве и обзывать их недалекими и напыщенными. Тоже, пожалуй, нечестно. Но в чем они действительно виновны? Так этого внушения своей веры ребенку, ум которого еще не созрел, чтобы решать, поклоняться солнцу или нет. Хамфри также вменяет вину создателям телепередачи и нам, зрителям, взгляд на смерть маленькой девочки как на нечто прекрасное, нечто обогащающее наше коллективное культурное наследие. Эта тенденция возвеличивать эксцентричные этнические религиозные обряды и оправдывать их жестокость проявляется снова и снова. В добропорядочных либеральных умах она служит источником мучительного внутреннего конфликта. С одной стороны, они терпеть не могут жестокости и страданий, а с другой, пройдя выучку у постмодернистов и релятивистов, считают своим долгом уважать другие культуры не менее собственной. Женское обрезание, несомненно, чудовищно болезненная процедура, лишающая женщину возможности наслаждаться сексом, в этом, видимо, и заключается ее истинная цель. И одна половина добропорядочного либерального ума желает наложить запрет на этот обряд, другая же половина уважает, так сказать, этнические культуры и полагает, что мы не должны вмешиваться, если им хочется увечить своих девушек. Примечание. В Великобритании женское обрезание до сих пор совершается регулярно. Инспектор школ для старшеклассников рассказал мне, что в 2006 году лондонских девочек отправляли для обрезания к дяде в Брэдфорд. Власти, опасаясь обвинения в расизме со стороны диаспоры, делают вид, что ничего не происходит. Конец примечания. Но дело в том, что так называемые «их девчушки» на самом деле свои собственные девчушки, и никто не имеет права пренебрегать их желаниями. Сложнее найти правильный ответ, если девочка желает подвергнуться обрезанию. Но не передумала ли бы она, зная жизни столько, сколько знает взрослая, опытная женщина? Хамфри отмечает, что ни одна женщина, обрезание которой в детстве по какой-либо причине не состоялось, не совершает эту операцию добровольно, будучи взрослой. Коснувшись далее секты амишей и заявленного ими права воспитывать собственных детей на собственный манер, Хамфри ядовито высмеял энтузиазм, проявляемый нашим обществом в отношении сохранения культурного многообразия. Возможно, вы рассуждаете: понятно, что детям амишей или хасидов или цыган приходится нелегко, когда родители воспитывают их по своему образу и подобию, но благодаря этому удивительные культурные традиции не угасают. Разве вся наша цивилизация не обеднела бы с их исчезновением? Конечно, жаль, что для поддержания разнообразия приходится жертвовать судьбами отдельных индивидуумов. Но что поделаешь, такую цену нам как обществу приходится платить. Только позвольте напомнить, что платить приходится им, а не нам. Данный вопрос оказался в центре внимания общественности в 1972 году, когда Верховный суд США вынес постановление по памятному делу «Висконсин против Йодера», в котором рассматривалось право родителей не пускать детей в школу по причине религиозных убеждений. Амиши живут замкнутыми общинами в разных уголках Америки. Разговаривают в основном на архаичном германском диалекте под названием «пенсильванский голландский» и чураются в большей или меньшей степени электричества, двигателей внутреннего сгорания, пуговиц и других проявлений реалий. В этом островке старомодного быта трехвековой давности действительно есть для современного глаза что-то притягательное. Разве не стоит сохранить его ради поддержания разнообразия человечества? А единственный способ его сохранить состоит в том, чтобы позволить амишам воспитывать детей по-своему, оберегая от соблазнов современности. Напрашивается вопрос: а разве дети не должны иметь право голоса в этом вопросе? Верховный суд вмешался в 1972 году, когда группа родителей амишей из штата Висконсин забрала своих детей из старших классов школы. Продолжение образования далее определенного возраста противоречит религиозным взглядам амишей, в особенности когда речь идет о научном образовании. Штат Висконсин подал на родителей в суд, утверждая, что детей лишают права на образование. Пройдя через все инстанции, дело дошло до Верховного суда США, вынесшего не единогласное, 6-1, решение в пользу родителей. В записанном главным судьей Уорреном Бергером мнении большинства утверждалось следующее: как показывает опыт, обязательное школьное образование до 16-летнего возраста для детей амишей несет в себе вполне реальную угрозу подрыва социального и религиозного быта амишей в том виде, в каком он существует на сегодняшний день. Им пришлось бы либо отказаться от своих верований и слиться с окружающим обществом, либо перебраться в другие, более терпимые регионы. Единственным несогласным был судья Уильям Дуглас, который считал, что в данном случае неплохо бы спросить, что думают сами дети. Хотят ли они сами отказаться от дальнейшего образования? Хотят ли провести жизнь в лоне религии амишей? Николас Хамфри пошел бы еще дальше. Даже если, будучи опрошенными, дети проявят желание жить по религии амишей, нельзя ли предположить, что, имея неадекватное представление о других существующих возможностях, выбор оказался бы иным? Если бы их образ жизни имел очевидные преимущества, разве не наблюдали бы мы обилие воспитанных за пределами секты молодых людей, желающих стать ее членами? Судья Дуглас построил свой аргумент несколько иначе. Он заявил, что не понимает, почему родителям дается исключительное право решать, в какой мере они могут лишить своих детей образования только на основе их религиозных убеждений. Если религия может быть поводом для игнорирования закона, что мешает претендовать на подобное право нерелигиозным убеждениям? Большинство членов Верховного суда провели параллель с положительными ценностями монашеских братств, существование которых в обществе, возможно, обогащает его. Но, как указывает Хамфри, есть немаловажное различие. Монахи вступают в братство добровольно, по собственному желанию. Дети амишей никогда специально не выбирали амишское воспитание. Родившись в этой среде, они не имели выбора. Есть что-то чудовищно высокомерное и негуманное в принесении любой человеческой личности, особенно детской, в жертву так называемому культурному многообразию и сохранению религиозных традиций. Нам замечательно живется в окружении машин, компьютеров, антибиотиков и прививок. А вы, странный маленький народец в шляпах и старомодных брюках с упряжками лошадей, архаичным диалектом и деревянными туалетами, вы обогащаете нашу жизнь. Конечно, мы должны разрешить вам удерживать в жизни, устроенной по канонам 17 века, и ваших детей, иначе мы навсегда потеряем что-то ценное. Часть замечательного разнообразия человеческой культуры. Крошечная часть моего сознания соглашается с вышесказанным, но в целом меня от этой картины тошнит.